Глава 25. «Ты...» — только и смог сказать я. Не очень-то вежливо это вышло, но ухмылка на его лице была настолько глумливой, что у меня не возникло ни малейшего желания быть вежливым. Ренские здорово польстили ему статуями-портретами, на которых изображали его этаким благородным воителем. Однако в натуре он выглядел совсем не так. Не сказать даже, что сильно по-другому, отличия были почти неуловимы. Но никакого благородства в нем уже не наблюдалось. Не то чтобы на лице у него отображались какие-то пороки или еще что-то в этом роде, просто это была типичная морда удачливого гопника, не особо обремененного моральными принципами. Что в нем смогла найти утонченная, аристократичная Алина Тирина? Все-таки выбор женщин временами бывает совершенно непонятным. «Я-я!» — ухмылка его стала шире. «Ну что, хорошо здесь погулял? Молодец! А теперь пора домой!» «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, лихорадочно пытаясь подготовиться к драке, которая выглядела неизбежной. «Ты ж не здешний!» — объяснил он. «Вот я тебя и отошлю домой, в твой мир. И девку твою с тобой отправлю, не беспокойся насчет этого». «Как можно просто так перейти в другой мир?» — не понял я. «В духовной форме!» — объяснил он. «А там вы снова возродитесь и будете жить-поживать». «А здесь мы умрем, получается». Да и совсем не факт, что сможем куда-то дойти. О первичном плане известно очень мало, но все сходятся на том, что это чрезвычайно опасное место. Думаю, даже для высших шанс успешно через него пройти крайне мал. «То есть, говоря прямо, ты собрался убить своего потомка?» — спросил я. «Ты не мой потомок!» — пренебрежительно поморщился он, даже не сочтя нужным как-то прокомментировать мое заявление насчет убийства. «Я вообще не понимаю, каким образом ты сумел пролезть в моего потомка, когда моя дура-внучка его прикончила». «Прикончила?» — с недоумением переспросил я. «Когда она обрубила у дочери связь с источником рода, его душа отлетела, а твоя душа моментально заняла ее место». «А какая разница, что за душа находится в теле?» Я искренне не понимал, к чему он это говорит. «Я генетически твой потомок, при чем тут душа?» «Ты настолько тупой, что в самом деле считаешь, будто все души одинаковые, при рождении вселяется какая-то случайная?» С ясно слышимым презрением спросил он. «Твоя генетика чепуха, она определяет только внешнее сходство. Важна духовная связь. Я не понимаю, каким образом чужая душа сумела вселиться в моего потомка, но это случилось, и он перестал быть моим потомком. Ты мне чужой, и твои потомки тоже будут для меня духовно чужими». Я надеялся, что он скажет больше, но он внезапно умолк, судя по его лицу, осознав, что выглядит типичным злодеем из бездарного романа, который в финале обязательно произносит речь, полностью разоблачающую его злодейство. «Ладно, хватит болтать, времени мало», — резко сказал он, нахмурившись. «Не сопротивляйтесь, и переход для вас окажется гораздо легче. Чем больше потратите сил на сопротивление, тем сложнее для вас будет выжить во время пути». «Ага», — ответил я, внутренне собираясь, и ударил. Мой удар силовым кулаком прошел вхолостую. Фигура Ренского вздрогнула, и мне даже показалось, что она на мгновение слегка деформировалась. Но это было единственным результатом. У него даже выражение лица не изменилось. Ленка тоже не стояла безучастно в стороне. Под Ренским образовался гравитационный колодец, настолько мощный, что даже я почувствовал заметное притяжение. Он, однако, остался к этому полностью равнодушным. Причем гравитация на него явно действовала, его рост сократился вершков на 5. Если обычного человека сжать на 20 с лишним сантиметров, он просто осядет на землю мешком с переломанными костями. Но Ренского смертельная гравитация почему-то вообще никак не обеспокоила. Я начал немного паниковать. Прямого воздействия он вообще не замечал, а для непрямого воздействия окружение было не слишком подходящим. Рядом не было ни каменной осыпи, под которой можно было бы его похоронить, ни болото, куда его можно было бы столкнуть, вообще ничего подходящего. Мы находились в обычном городском, хорошо убранном скверике. Впрочем, кое-что подходящее здесь все-таки нашлось. Я подхватил волевым усилием тяжелую бетонную урну, стоящую возле скамейки, и швырнул ее в Ренского. Она ударила его прямо в голову, сзади и сбоку, и удар вышел страшным. Голова вмялась внутрь почти наполовину и ударилась о грудь. Этот удар должен был вообще ее оторвать или как минимум сломать шею. Я уже считал себя победителем, вот только радоваться победе пришлось совсем недолго. Ренский с недовольной гримасой покрутил головой и она вновь встала на место, а жуткая вмятина выправилась на глазах. «Ты дух!» — наконец дошло до меня. Ренский просто ухмыльнулся вместо ответа. «Как можно с ним бороться, если он представляет собой всего лишь какую-то материальную иллюзию? Нас, конечно, многому научили, но все наши навыки были рассчитаны на борьбу с реальными противниками, и эти навыки были явно не тем, что могло помочь нам сейчас. Допустим, можно вырвать у него сердце, но какой в этом смысл, если это не доставит ему никаких затруднений? Впрочем, о чем это я? У него внутри и нет никакого сердца, оно ему вообще ни к чему. Ты сам хотел вселиться в это тело, а моя душа тебе помешала». Вдруг неожиданно для самого себя сказал я и тут же понял, что так оно и было. «Это ты заставил мою мать поссориться с бабкой, и ты же организовал ее изгнание из рода, чтобы освободить тело младенца для себя». Ренский скривился и ничего не стал на это отвечать. Нет, он определенно не относился к тем классическим книжным негодяям, которые никогда не упускают случая поглумиться над жертвами, подробно разъясняя им все свои гнусные мотивы. Вместо ответа он атаковал. И уже всерьез. Я почувствовал, что он в самом деле выдавливает мою душу из тела. Совершенно непередаваемое ощущение. Я в панике начал сопротивляться. Не очень успешно поначалу, но затем я вспомнил про эссенцию, и дело пошло полегче. Потом подключилась Ленка. Она начала давить Ренского, и тому пришлось отвлекаться на защиту. Ситуация стала патовой. Но эссенция у нас утекала бурным потоком, и мне поневоле пришлось задуматься, что будет, когда она кончится. Ясно, что ничего хорошего. Ренский оказался невероятно силен, и когда Алина говорила мне, что не смогла бы продержаться против него и нескольких минут, она, похоже, ничуть не преувеличивала. Я лихорадочно искал выход и не находил. Мы даже вдвоем были недостаточно сильны, чтобы сделать ему хоть что-нибудь. И в тот момент, когда наша эссенция иссякнет, схватка и закончится. Хотя... Заемная сила не может принести нам победы, но это не значит, что она совсем не сможет помочь. Надо просто использовать ее по-умному, а не тратить силы на бесполезное сопротивление. Я передал Ленке образ. В ответ она послала чувство сомнения, которое все же сразу сменилось неохотным согласием. Она не хуже меня понимала, что вариантов у нас совсем мало. Мы либо рискуем сейчас, либо уже через несколько секунд умираем. Она сосредоточилась, пользуясь тем, что все внимание Ренского было занято мной. «Сейчас», — послала мне мысль Ленка. Но я и сам уже видел, что нужный момент наступил и начал действовать. Я шагнул вперед и мощным пинком в живот отправил Ренского в полет. На его физиономии отразилось такое искреннее удивление, что я чуть был не засмеялся, несмотря на серьезность момента. Ему бы стоило походить на боевую практику к Менске, он бы твердо усвоил, что пинка в живот нужно ожидать всегда. С этой изумленной мордой он и влетел в открывшийся у него за спиной неровный диск портала, и мы с Ленкой, взявшись за руки, прыгнули следом. Ренский удивлялся совсем недолго и сориентировался очень быстро. Когда мы появились рядом, он был готов и встретил нас ударом. Вот только мы были уже не в городском скверике, а в нашем поместье. И не просто в поместье, а прямо внутри нашего святилища, рядом с алтарем силы. Мы вместе обратились к силе, и она откликнулась. Не так, как раньше, когда мы просто ощущали все поместье целиком, нет. В этот раз все было по-другому. Мы увидели все потоки силы вокруг, с ясным пониманием, почему они текут так, а не иначе, и как эти потоки переплетаются с пространством вокруг, заставляя его пульсировать и изменяться. Я вдруг осознал, что госпожа Рассвета и сила уже почти одно и то же. В некоторых аспектах они различаются, но здесь, на нашем уровне, они очень близки. Мы почувствовали взгляд госпожи Рассвета, по-прежнему строгий и пугающий, но уже неравнодушный. Не сказать, что он стал каким-то доброжелательным, но в нем уже почувствовался намек на интерес. Интерес пугающий, но все же не враждебный. Изменилось не только восприятие мира. Ренский вдруг перестал выглядеть чудовищно сильным. У нас получилось сдавить его, и это оказалось не так уж сложно. Некоторое время он сопротивлялся, даже пытался атаковать. Но очень скоро его сопротивление ослабло, и он стал истекать энергией. В точности так же, как таял наш бывший леший Ингвар. Сначала по капле, а затем все сильнее и сильнее, пока энергия из него не полилась потоком. «Постой», — торопливо сказал Ренский, — «давай поговорим». «Нам не о чем с тобой говорить», — отрезал я. «Ты меня не так понял?» — в голосе его ясно слышалась паника. «Постой, что ты делаешь? Ты же мой потомок!» Я даже не стал на это отвечать. Он выкрикивал еще какие-то слова, о чем-то умолял, что-то обещал, чем-то угрожал. Я не слушал, а Ленка, как только поняла, что это дух, стала воспринимать ее чем-то вроде неодушевленного предмета. После истории с Ингваром она резко отрицательно относилась к духам и прислушиваться к ним нужным не считала. В какой-то момент он замолчал уже окончательно. Прошло еще немного времени, и иллюзия Ренского пошла волнами и исчезла, оставив на своем месте комок энергии, который быстро становился все тусклее и вскоре растаял совсем. Мы неожиданно для себя уловили момент, когда его душа куда-то ушла. Может, просто вернулась в соборную душу, а может, стала блуждающей душой, как моя когда-то. Впрочем, в отличие от меня, личность он вряд ли сумел сохранить. Ренского не стало, но мы продолжали стоять, так и глядя молча на то место, где он только что был. «А знаешь, Лен, — сказал я, когда молчание стало слишком тягостным, — у меня вся эссенция ушла, буквально за мгновение до того, как ты портал сделала. Еще бы несколько секунд, и он бы меня додавил, наверное». «У меня ее тоже нет», — отозвалась Ленка. «Я всю эссенцию на портал истратила. Без эссенции у меня, скорее всего, и портал не вышел бы». «Повезло нам», — заключил я. «Буквально по краю прошли. Хорошо, что решили эссенцию придержать». Мы опять замолчали. «Слушай, Кенни», — заговорила Ленка, — «я вот не совсем понимаю, что с нами произошло. Я сейчас вижу мир по-другому, совсем по-другому. Мы что, в самом деле стали высшими?» «Вроде бы да», — сказал я с сомнением. Во всяком случае, все признаки налицо. «Ну зачем тогда мы эти дурацкие конструкты учим?» — с досадой спросила она. «Может, мы и не стали высшими», — ответил я без особой уверенности. «Я все-таки немного сомневаюсь». «Напрасно сомневаетесь, Кеннер», — послышался голос сзади, и я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Я резко повернулся и после недолгого колебания поклонился. «Приветствую вас, госпожа». От Ленки донеслось чувство легкой паники, да и сам я, сказать по правде, был к панике довольно близок. Несмотря на то, что мы находились в нашем святилище, чуть ли не внутри источника, Марина явно не ощущала от этого ни малейшего неудобства. Я был абсолютно уверен, что нам не удастся с ней справиться даже с помощью источника. И даже будь у нас с собой наши артефактные мечи, вряд ли они сильно бы нам помогли. Марина просто была в совершенно иной лиге. «А здесь действительно красиво», — заметила она, оглядывая внутренности святилища. «Неудивительно, что сила к вам благосклонна». Она посмотрела на мое непонимающее лицо, мимолетно улыбнулась и пояснила. «Многие магусы относятся к силе так, словно это какое-то приспособление для удовлетворения их мелких желаний. Очень неумное отношение. На равнодушие сила отвечает равнодушием, и такие магусы никогда не поднимаются высоко. Тот, кто использует силу для мелких фокусов, навсегда остается мелким фокусником. А в этом святилище сразу видно искреннее уважение, и сила такой никогда не оставляет незамеченным». «Благодарю вас за высокую оценку, госпожа», — напряженно сказал я. Марина посмотрела на меня с удивлением, сразу поняла мое настроение и улыбнулась. «Не напрягайтесь так, Кеннер», — доброжелательно сказала она. «Я здесь потому, что мне было приказано наградить вас обоих. Я могла бы сделать это и не встречаясь с вами, но решила, что вы заслуживаете некоторого объяснения». «Приказано?» — в полном недоумении переспросил я. «Кем приказано? И за что нас награждать?» Я спохватился и поспешил извиниться. «Прошу прощения, госпожа, за эти вопросы. Я немного растерян». «Наградить за то, что вы убрали раздражитель, нарушающий гармонию мира», — пояснила она с таким видом, будто сообщала очевидную вещь. «Я не знаю, кем приказано». Она безразлично пожала плечами. «Полагаю, не силой, которая наградила вас сама без моего участия. Вероятно, это приказ светлой госпожи или, возможно, кого-то из ее слуг. Есть не так уж мало сущностей, которые могли бы мне приказать». Она опять улыбнулась, глядя на мое лицо. Я вдруг осознал, что выгляжу довольно глупо, и смутился. «Если вдруг вы думаете, Кеннер, что госпожа Рассвета отдает приказы, вызывая к себе в кабинет или еще что-нибудь в таком роде, то вы ошибаетесь. Просто я внезапно почувствовал, что наградить вас будет правильным поступком, который окончательно вылечит вред, причиненный миру». Она немного подумала. «Пожалуй, насчет силы я выразилась неточно», — заметила она. «Полагаю, сила вас все-таки не награждала. Вы были уже очень близки к тому, чтобы увидеть новые грани мира, так что это исключительно ваша заслуга». «К тому же за одно и то же два раза не награждают», — заметил я просто за тем, чтобы не молчать, пока собираюсь с мыслями. «Возможно, силе и сиянию это неизвестно», — с иронией заметила она. или они просто не считают нужным поступать, как принято у людей. А если серьезно, то силы и сияние уже настолько слились, что представляют собой одно целое, но при этом они все-таки не одно и то же и временами действуют как совершенно различные сущности. Чем-то они похожи на вашу пару, или точнее, вы похожи на них. Но я сама не так уж много об этом знаю, да и вообще предпочитаю не обсуждать высшие сущности. И вам, кстати, тоже не советую. Вы стали достаточно сильны, и вам следует внимательно следить за тем, что вы говорите. Ведь в каждом вашем слове отражается ваша личная сила. Если обычный человек может болтать что угодно, то ваши слова уже стали заметными. Мир начал слышать вас, и неосторожное слово может дорого вам обойтись. «Благодарю вас за совет, госпожа», — ответил я. «Об этом в самом деле стоит задуматься, и мы обязательно задумаемся». Но мы отвлеклись. Марина перестала улыбаться и заговорила серьезно. «Ваша награда будет такой. Если вы умрете, я дам вам достаточно энергии для того, чтобы вы возродились с полной памятью, полностью сохранив личности. Я не смогу управлять вашим возрождением, но прослежу, чтобы вы возродились в более или менее приличном месте, а не где-нибудь в джунглях Африки или на острове людоедов». «Мы благодарим вас, госпожа», — я слегка поклонился. «Это очень щедрая награда». «Но вы все-таки постарайтесь не умирать», — посоветовала она. «Я уверена, что вы сумеете подняться, даже если родитесь в бедной крестьянской семье, но ваш путь не обязательно будет легким». «Конечно, мы постараемся, госпожа», — кивнул я. «Но все же возможность возродиться, сохранив себя, бесценна. Мы будем чувствовать себя гораздо спокойнее, зная, что у нас будет еще один шанс. Но могу ли я попросить вас объяснить подробнее, чем мы заслужили такой щедрый дар?» Марина надолго замолчала, и мы терпеливо ждали. Я довольно ясно ощущал ее нежелание что-то рассказывать и уже было уверился, что никакого рассказа мы не услышим, но она все же заговорила. «Это долгий рассказ, Кеннер», — с явной неохотой сказала она. «Однако я все же считаю, что вы его заслужили. Я уже говорила вам когда-то, что за все надо платить, а дороже всего обходится жизнь. Летящая отмерила срок всем своим созданиям, но тем, кто смог заплатить цену, она разрешает жить дальше. Это верно для всех. Людей, нелюдей, государств, планет, миров. Исключений нет. В нашем обществе люди живут намного дольше, чем им было отмерено природой», — осторожно заметил я. «Потому что ваше общество платит цену, и за этим очень внимательно следят ваши высшие», — она слегка поморщилась. «Не люблю это слово. Платить приходится потому, что увеличенная продолжительность жизни естественным образом приводит к замедлению развития и застою. Вы это вряд ли замечаете, но ваши высшие постоянно стимулируют развитие и не дают вам замедлиться. Это и есть цена, которую платит ваше общество». «Гражданки», — внезапно понял я. «Не только они, но их роль действительно очень велика», — подтвердила Марина. «Они, пожалуй, лучше всех понимают, что надо делать и почему. Летящая благосклонно взирает на тех, кто идет вперед, и безжалостно уничтожает любой застой. И если вы вдруг остановитесь, вам на смену сразу придут молодые, злые и голодные. Неважно, кто и откуда, будь то захватчики извне, или мирные пришельцы, или свои доморощенные революционеры. Однако у вас и в самом деле здоровое общество, которое живет и развивается. Вам пока нечего опасаться». «А что насчет империи?» – заинтересовался я. «Там нет высших». «Там есть церковь. Она действует не столь умело, но в конечном итоге не менее эффективно. В последние годы империя стала понемногу загнивать, и когда это стало очевидным, церковь начала действовать. И посмотрите, какое бурление происходит там сейчас. Однако мы сильно отвлеклись. Цена жизни общества – это интересно и важно, но здесь и сейчас мы говорим о цене жизни отдельного человека. Вы знаете, что это за цена?» «Личная сила», – уверенно ответил я. «Воля». «И только она», – поощрительно кивнула Марена. «Немного может продлить жизнь алхимии, но это мелочь, не стоящая упоминания. Только воля позволит жить действительно долго. И если личной силы недостаточно, то человек умирает. Обмануть не получится, мир этого не позволит. Кеннер Ренский считал себя очень хитрым, но его мелкое копошение не имело ни малейшего смысла. Он сумел немного продлить свое существование в какой-то имитации жизни, но конец был неизбежен». «У него мог получиться фокус с замещением души младенца», — заметил я. «Правда, неясно, как к таким вещам относятся летящие». «Нет, у него ничего бы не получилось», — покачала головой она. «Госпоже, в общем-то, подобные вещи в целом безразличны, но Ренский был не в состоянии заплатить цену. Когда он попытался проделать это в первый раз с ребенком правнучки, у него это не вышло, а в ребенка вселилась совершенно чужая душа, которая, казалось бы, в принципе не могла этого сделать. «Вы думаете, это произошло случайно?» «Я действительно думал, что случайно», — в замешательстве пробормотал я. Марина добродушно усмехнулась. «Из-за того, что вы с ним духовно чужие, ваши дети для него бесполезны. Он не смог бы вселиться в вашего ребенка. Возрождаться вроде Ренских он, очевидно, не хотел. У них плохо обстоит дело с мальчиками, да и вообще мужчине вроде очень трудно добиться уважения. У него оставался единственный приемлемый вариант – избавиться от вас, чтобы прервать неподходящую линию наследования и передать ваше состояние своей правнучке, вашей матери. Тогда ваша мать обязательно родила бы еще одного мальчика, наследника, и у Ренского появился бы шанс попробовать еще раз. Призрачный шанс, конечно. Собственно, у него даже от вас избавиться не получилось». «Могло и получиться», — хмуро сказал я. «Кстати, а вы знали, что он попытается нас убить?» «Не убить, а отослать вас в ваш исходный мир», — поправила она меня. «Убивать вас было слишком опасно. Рано или поздно вы бы возродились и пришли за ним. А вот отослать вас было как раз правильным решением. Даже если бы вы не погибли на пути через первичный план, вы бы оказались навсегда запечатаны в том мире. И да, я, конечно же, знала, что он придет за вами, но я полагаю, на самом деле вы спрашиваете, почему я вас не предупредила, так?» «Я понимаю, что вы не обязаны были предупреждать», — признал я с кислым видом. «Нет, вы ничего не понимаете, Кеннер», — мягко сказала Марена. «Вы сейчас сумели пробить первую стену на пути возвышения, но если бы я помогла вам справиться с Ренским, да даже просто предупредила, то вы никогда не сумели бы ее пройти. По пути возвышения нужно идти самому. Причем идти не останавливаясь. Госпожа дает нам возможность преодолеть любое препятствие, но такая возможность дается только однажды. Никогда не помогайте Магусу, этим вы просто закроете ему дальнейший путь». «Интересно, а посланник Христа, с которым я заключил сделку, знал про то, что Ренский планирует отослать меня в прошлый мир?» Вдруг пришла мне в голову мысль. «Вы заключили какую-то сделку с Христом?» — поразилась Марена. «Вряд ли именно с Христом», — покачал я головой. — «Скорее всего, с кем-то из его слуг. Я поклялся, что не стану проводником силы в тот мир». «И что вы получили взамен?» «Ну, он пообещал дать мне взамен рекомендацию для попов. Рекомендацию я действительно получил». «Но она оказалась бесполезной, верно?» — подсказала она. «Ну, в общем-то, да», — неохотно признал я. «Я давно поняла, что людская глупость безгранична», — с печалью покачала головой Марена. И уже даже не удивляюсь, когда люди бездумно продают свою душу. Но вот что меня по-прежнему удивляет, так это то, что в каждом таком случае человек, продавая душу, ничего не получает взамен. То есть он, конечно, думает, что получает многое, но в итоге всегда оказывается, что он не получил ровным счетом ничего. Я не знаю исключений из этого правила. Может, это обязательное условие продажи души? «Что вы имеете в виду, госпожа?» — мрачно спросил я, уже понимая, что ничего приятного не услышу. «Вы не только живете в мире, где присутствует сила. Вы, будучи магусом, еще и активно с ней взаимодействуете. Если бы ваша душа действительно попала в ваш исходный мир, вы неизбежно принесли бы туда силу. Крохотную частичку, скорее даже отпечаток. Но этого хватило бы, чтобы стать клетвопреступником. И в результате ваша душа стала бы полностью и безвозвратно принадлежать Христу или даже кому-то из его слуг. Возможно, гибель в пути была бы для вас даже лучшей судьбой, чем это». «То есть тот слуга Христа знал, что Ренский отправит меня в тот мир, и на это и был расчет?» Я чувствовал себя полным идиотом. «Никогда не заключайте договоров с сущностями, которые стоят выше вас», — в голосе Марены неожиданно прозвучало сочувствие. «Просто по той причине, что вы не в состоянии правильно понять условия договора. Вам повезло все-таки сохранить душу. Сделайте правильные выводы и не повторяйте этой ошибки снова». «Вы совершенно правы, госпожа, это был невероятно глупый поступок». Я тяжело вздохнул. «Благодарю вас за вашу помощь и за ваше доброе отношение. Я не забуду об этом, но не рискну брать на себя какие-то обязательства». «Вижу, что мои слова не пропали даром», — удовлетворенно улыбнулась она. «Нам вообще невероятно повезло», — заметил я. «Не будь у нас свободной эссенции, мы бы с ним не справились». «Эссенция вам помогла, конечно», — согласилась Марена. И еще вам очень повезло в том, что Ренский оказался слишком жадным. Но что такое везение и существует ли оно на самом деле? Мне это неизвестно. Однако все это не главное. Не преуменьшайте свои заслуги. Именно вы победили Ренского, а не какое-то стечение обстоятельств. Мир лишь помог реализовать возможность, но эту возможность создали вы. Своей волей, своей смелостью и решительностью. Мир летящий устроен так, что за любой поступок нужно платить. Но это работает и в обратную сторону. Любой поступок, который восстанавливает целостность мира, должен вознаграждаться. И именно поэтому моим долгом было вознаградить вас, даже если вы действовали безо всякого расчета на награду. А что вы имели в виду, говоря о жадности Ренского, госпожа? Я вдруг обратил внимание на мельком прозвучавшую фразу. Он хотел не просто возродиться, а возродиться богатым. Если бы не это, вам вряд ли удалось бы его победить. Но он слишком увлекся правкой вероятности в свою пользу. Она посмотрела на мое непонимающее лицо и улыбнулась. Ответьте мне, Кеннер, чем ограничен ваш дар? Ведь, казалось бы, тот, кто может править вероятности, способен добиться чего угодно. Но это не так. Почему? Напрашивается ответ, что дар ограничен волей, задумался я. Но я все же думаю, что это неверный ответ. Воля ограничивает любой дар. С другой стороны, развитию воли нет предела, так что ее трудно назвать ограничителем, скорее, это другая сторона дара. Я не знаю правильного ответа, госпожа. Если есть какой-то ограничитель, мне о нем ничего не известно. Ограничитель вашего дара — это сам лес вероятности или сияние. Я не знаю, чем отличается лес вероятности от сияния и отличаются ли они вообще. Лично я верю, что они не отличаются, и что лес вероятности — это просто одна из граней, озаряющей миры. Но это не важно, важно то, что лес наказывает за попытки на него давить. Каждый раз, когда его искусственно правят, в нем копится напряжение, и рано или поздно оно разрядится. Лес компенсирует все навязанные изменения за счет того, кто их вызвал. Ренский исправлял слишком много и слишком бездумно, и в критический для него момент лес направил события по самому неблагоприятному для него сценарию. Вы не могли победить, и Ренский даже не рассматривал такую невероятную возможность. Но лес решил иначе, и он ничего не смог сделать. «Это очень хорошо объясняет то, что произошло сейчас, госпожа», — вежливо возразил я. «Но, возможно, это не всегда верно. Я знаю пример, когда длительные и серьезные правки не имели последствий». «И этот пример, конечно, Драгана Ивлич», — усмехнулась Марена. «Вы ее знаете, госпожа?» «Вас очень мало, и за вами всегда присматривают». То, что в одном месте за каких-то 2-3 сотни лет появилось сразу несколько существ с даром влияния на лес, это поразительная случайность. Или не случайность. Сейчас многие сущности пытаются понять, от чего это произошло и чем это вызвано. Но ваш пример неудачен. Драгана Ивлич заплатила. Ее род пресекся, и я сомневаюсь, что у нее получится родить другого ребенка. Это не тот случай, когда целители в силах помочь. Стоит ли создавать богатство, если его некому будет оставить? И стала бы она делать это, если бы знала цену, которую ей придется заплатить. Я очень в этом сомневаюсь. Да и что она получила в итоге? Она заплатила будущим своего рода за имущество, которое досталось вам. Очень похоже на Ренского, не правда ли? Мой совет вам. Будьте очень осторожны с лесом вероятностей. Он, скорее всего, простит, если вы вносите исправления иногда и бескорыстно. Он наградит, если вы исправляете ветви в интересах летящей. Но если вы делаете это просто ради своей выгоды, вам придется заплатить гораздо больше, чем вы приобретете. Помните об этом всегда. Я открыл рот, чтобы спросить что-то еще, и внезапно осознал, что ее уже нет рядом. Я повертел головой и, конечно же, нигде ее не обнаружил. «Она всегда так уходит?» — спросила Ленка. Вид у нее был очень задумчивый. «Ну, да, всегда», — не особенно уверенно подтвердил я. «Но вот уходит ли?» Думаю, не стоит ее обсуждать даже в ее отсутствии. «Так ведь она нам прямо сказала, что наши слова уже стали заметными», — пожала плечами Ленка. «И что лучше поменьше болтать о тех, кто стоит выше. Ну что, пойдем домой?» «Не хочется домой, Лен», — вздохнул я. «Как-то здорово у меня все это выбило из колеи. Давай лучше немного погуляем». «Давай», — согласилась она и, как в детстве, сунула ладошку мне в руку.